Читатель помнит из предыдущих глав, конечно, как умело удивительно предаваться этому искусству маленькая Люся. Годы и потрясения, пережитые после гибели Филата, хотя и сократили мои капризы, но самый процесс плача с того времени не изменился ничуть. Мой рев оставался таким же пронзительным и отчаянным, каким был и прежде. Стон стоял от этого рева как в ушах моих подневольных слушателей, так и в моих собственных ушах. Не знаю, по-видимому, на этот раз я превзошла самое себя, потому что лицо Марии при первых же звуках заданного мною им концерта покрылось густым румянцем досады и негодования, а прелестное личико Ани исказилось гримасой отвращения и брезгливости. «Не могу, не могу, Мария! Да скажи же ей ради Бога, чтоб она перестала так выть!» Зажимая пальцами уши, вскричала в приступе отчаяния моя царевна Мигуэль. Вероятно, я была хороша в ту минуту. Мои слезы, смешавшись с грязью и илом, оставили грязные следы на моем лице. Платье, намокшее и грязное, тоже прилипло теперь к моему телу, делая удивительно жалкой и смешной мою мокрую, обхлетанную со всех сторон фигурку. Я перестала реветь только тогда, когда увидела приближавшегося к нам по воде садовника. Покачивая укоризненно головою и ворча себе что-то под нос, старик взял одной рукой Ани, другой — меня, и, подхватив нас на руки, понес к пристани. Мария шла за нами тем же путем, водою. Вероятно, я кричала на совесть. Или же оставшиеся на берегу Этьен, Вадя и Лили, видевшие катастрофу, созвали на берег старших. Но первого, кого я увидела на пристани, был мой отец. За ним стояли тетя Муся, мадам Клео и обе юные графинюшки. «Возмутительная девчонка! Наверное, это вышло из-за нее!» — услышала я негодующий голос моей молоденькой тети. «Где Люся, там уже готово целое происшествие». «Она что же была Мария? Она виновата во всем!» — сердито поблескивая глазами, крикнула мадам Клео, угрожающе взглянув на дочь управляющего. «Пусть они расскажут, в чем дело», — серьезным тоном произнесла старшая графинюшка Лиз, в то время как у младшей толстушки Кити глаза так и заискрились самым живым ребяческим любопытством. «Какое там рассказывать? Надо переменить им белье и платье!» — со своим иностранным акцентом, но вполне правильно произнося русские слова, строго проговорила гувернантка. И тут же, встретив особенно оживленный взгляд подвернувшейся ей Лили, послала ее к горничной с приказанием приготовить сухое белье и платье. «Сейчас, мамочка!» — крикнула Лили на ходу, исчезая, но мне показалось, что черные маленькие глазки девочки бросили на меня взгляд, исполненный торжества и злорадства. Не позже, как через час, мы обе, они и я, переодетые во все сухое, сидели за большим столом в столовой. На мне было надето нарядное крепдышиновое платье младшей графинюшки, ее тонкое, как паутинка, батистовое белье и дорогие шелковые чулки. В другое время я была бы несказанно счастлива одним уже прикосновением к себе таких вещей, которые принадлежали они. Но сегодня, о, сегодня маленькая Люся чувствовала себя самым жалким, самым несчастным в мире существом. Каким-то чудом выплыла наружу настоящая причина свершившейся катастрофы. И старый граф, и его дети, а также и моя молоденькая тетка, насмешливо поглядывали на меня во все время обеда. Ох уж этот обед! Я сидела во все время его, как на горячих угольях, готовая провалиться сквозь землю. Нечего и говорить о том, что, несмотря на все уговоры моей соседки, мадам Клео, с одной стороны, и маленькой графинюшки, с другой, я не могла проглотить ни кусочка. А между тем, это был совсем исключительный, достойный внимания обед, за которым не подавалось ничего ни рыбного, ни мясного. Одна зелень, яйца, молочные блюда и фрукты. И сервирован он был роскошно. Самым заманчивым образом рдели в богатых северских вазах тепличные персики и ренглоты, золотились сочные ананасы и ранний виноград из собственных оранжерей графа. А прелестный столовый сервиз, редкий хрусталь и букеты цветов, заполнявшие стол, все это было так сверхобыденно и ново для маленькой дикой провинциалки. Но я не подняла за весь обед глаз с моей тарелки, односложно отвечая на все обращенные ко мне вопросы. И вздохнула свободно только тогда, когда старшие задвигали стульями, и хозяева и гости вышли на террасу пить кофе. За ними, подпрыгивая, как ни в чем не бывало, побежала и они. За нею промелькнула Лили, за Лили — Вадя. Теперь в столовой оставались только я и прислуга. Но вот кто-то маленький и тихий подошел ко мне и произнес чуть слышно: «Ты не горюй, девочка, со всеми нами может случиться такое же несчастье. Ведь никто же не утонул, хотя и перевернулась лодка. И они не простудятся даже, ты увидишь. Ее уже натерли суконками и спиртом. Успокойся, все обойдется благополучно. Напрасно ты не кушала только пломбира за обедом. Очень вкусный был у нас сегодня пломбир. Хочешь, я тебе принесу остатки?» Тихий голос, говоривший мне все это, был полон такого неподдельного участия, что я невольно рискнула поднять глаза. Этьен. Да, это был он, милый мальчик, сжалился над бедной Люсей и, повинуясь порыву доброго сердца, пришел утешить и успокоить ее. Его серьезное, как у взрослого, личико было сейчас полно такой трогательной готовности услужить мне, что не пойти ему навстречу в этом отношении было бы просто бессердечно с моей стороны. Когда 5 минутами позднее мы оба, спрятавшись за буфетом, уплетали пломбир с одной тарелки, мне казалось, что я давным-давно знаю этого милого, заботливого Этьена и с удовольствием слушала его признание о том, что он терпеть не может поездок в лодках и совсем не потому, что боится. О, нет, просто ему не улыбается перспектива очутиться в холодной воде, принимать холодную ванну. «А что тебя назвала Лис рыцарем печального образа? Так ты не обижайся на это, Люся!» — заключил, внезапно переходя на «ты», милый мальчик. «Я бы сам хотел заслужить прозвище рыцаря. Быть рыцарем так красиво!» — произнес он без тени мечтательности, своим докторальным, серьезным, недетским тоном. А я и не слышала, и не знала, что прелестная Лиз назвала меня так нынче. Да если бы и услышала, то не поняла бы значения этого прозвища. Я была еще слишком для этого молода. Ну вот и нагостились. Первый блин комом, смеясь, говорил мой отец, увозя меня с теткой Мусей из Анина. И ванну взяли несвоевременную, и переполох наделали немалый. Эх, Люська, Люська, рано тебе еще видно ездить по гостям. Шутливо вщипнув меня за щеку, добавил мой папочка. Но я почти не обратила внимания на его слова. Нерадостно было на душе у маленькой Люси. Слишком ярко вставала в моем воображении последняя картина перед нашим отъездом из графской усадьбы. Все вышли на крыльцо провожать нас. Все, кроме Ани. Когда я, успев попрощаться со всеми, уже сходила со ступенек крыльца, ко мне неожиданно подскочила, бог знает откуда вынырнувшая Лили. «А Ани тебе велела передать, что знать тебя не хочет!» Быстро картавя затараторила девочка. «Да-да, не хочет знать!» С каким-то особенным злорадством произнесла она. «И не приезжай ты к нам больше! Ани не простит!» Она сердится. Из-за тебя Марии попала. Ее мать ее выбронила за то, что за тобой не доглядела, когда ты лодку опрокинуть изволила. Вот. А они ее любят ужасно и никогда тебя за Марию не простит. Последние слова были произнесены совсем шепотом. Но тем не менее они достигли по назначению. Мое сердце ёкнуло, душа упала. Ани не простит, Ани сердится. Всю дорогу к дому преследовала меня неотвязная мысль. В эту ночь я спала плохо, металась и лепетала что-то во сне, пугая бабушку, спавшую со мною в одной комнате. И когда утром раскрыла заспанные глаза и приподняла отяжелевшую голову, первой мыслью, промелькнувшей в ней, было: «Ани не простит, Ани сердится, не любит меня моя Ани, моя чудная, дивная Ани, моя прекрасная царевна Мигуэль». И эта мысль не давала мне покоя.